Глава 30. В себя пришла уже в палате. Сбоку заунывно пищали какие-то датчики. В горло была вставлена трубка. Я начала задыхаться. Попыталась дернуть головой, чтобы убрать ее. Ко мне подскочила медсестра, освободив гортань и держа меня рукой, быстро сказала: «Спокойно. Уже все хорошо. Лежите. Вам нельзя двигаться». «И как тут, собственно, двигаться?» Шевельнула кистями. Руки были привязаны. «Что со мной? Зачем меня связали?» Раздраженное и пересохшее горло издавало шипение, мало похожее на нормальный голос. «Не волнуйтесь, сейчас придет врач. Вы после операции. Это вынужденные меры. Скоро вам освободят руки и ноги». «Операции?» – просипела я шокированно. «Да, вам все расскажет ваш лечащий доктор, а пока потерпите немного». Молоденькая сестричка говорила тихо, словно с маленьким ребенком, гладила меня по голове. «Ладно, спокойно так спокойно». Я перестала дергаться. «Интересно, что за операция понадобилась? Что было повреждено?» Тихонько начала напрягать мышцы. Голова двигалась, руки тоже. А вот низ спины и ноги я не чувствовала. Может, это последствия наркоза? Прислушалась к своим ощущениям. Словно ниже пояса у меня была пустота. Ничего вообще. Сердце тревожно заколотилось. Медсестра вскинула взгляд на пищащее табло. «Вам нельзя волноваться!» От тревоги в ее голосе проявился незнакомый мне акцент. «Вы вынудите поставить успокоительное. Тогда врача придется ждать очень долго. Ну же, возьмите себя в руки, Ира!» Глубоко дыша, я старалась привести эмоции в порядок. «Вот так», — улыбнулась девушка. «Все хорошо. Главное, вы живы». «Жива? Это главное?» «Да, это самое главное. Будем решать проблемы по мере их поступления». Но, тем не менее, удержать липкий холодок страха, дурного предчувствия не смогла. Что же все-таки произошло? К моему облегчению врач не заставил себя долго ждать. Скоро в дверь вошел седоватый мужчина, лет 45. За квадратными стеклами очков виднелись усталые глаза с припухшими веками. Худощавый, с длинными руками и пальцами заправского пианиста, он подошел, бросив взгляд на приборы. «Так, что тут? Очнулись? Вот и славно!» Врач улыбнулся. «Скоро пойдете на поправку. А пока придется погостить у нас». Что произошло? Я буквально ввинтила свои глаза в лицо доктора. «Вы не помните? На вас напал грабитель, и вы выпали из окна». «Это помню. Что со мной?» Врач пожевал губами, но в итоге молвил: «Ситуация непростая. У вас был осложненный перелом грудного отдела позвоночника, в результате которого произошло сдавливание нервных корешков и спинного мозга. К счастью, вы попали к одному из лучших хирургов нашего города. Он удалил все осколки. Прогноз хороший, только реабилитация предстоит долгая. Вы молоды. Что повреждено? Спина, ноги. Но почему нельзя сказать все сразу? Меня всегда бесило это в докторах». «Гражданка Иванова, повреждений у вас было немало. Собирали несколько часов. Пока вы не сможете ходить. Но...» — поднял он ладонь вверх, увидев мой испуганный взгляд. «Только пока. У нас отличные реабилитационные центры. Полечитесь и восстановитесь. Волноваться не надо. Сейчас остается только ждать, как пойдет заживление. Так что не паникуем, лечимся. Здоровый сон, правильное питание. У вас есть все шансы снова начать ходить». Звучало как-то невдохновляюще. Из глаз потекли слезы. «Как так? А если я никогда не смогу встать? Быть всю жизнь обузой для родни, для самой себя?» Врач, заметив перемены в моем настроении, что-то коротко бросил медсестре. Та подошла ко мне со шприцем. «Не надо», — попросила я. «Сейчас все пройдет». «Девушка, сон на данный момент для вас лучшее лекарство». Доктор уступил помощнице место. «Поспите, нервы перестанут шалить, и все будет хорошо». Руку слабо кольнуло, и скоро сознание начало затягивать пеленой. Веки отяжелели, и я отключилась. Следующие дни прошли на грани бодрствования и сна. Пограничное состояние притупляло мои страхи, не давая панике взять верх. Сменялись дни и ночи, заходили врачи и медсестры. Что-то кололи, что-то говорили. Но я, словно сомнамбула, лишь кивала в ответ. В это утро пробудилась от того, что солнечный зайчик, проникнув за занавеску, вскарабкался по кровати к моим глазам. Я отвернула голову, пытаясь сфокусировать зрение. Возле стены на стуле, задумавшись, сидел Марис. Услышав шуршание, он встрепенулся. «Ирочка, как ты? Ничего не болит? Позвать врача?» Глаза друга с тревогой ловили каждое мое движение. «Нет, все хорошо. Привет». Я попыталась улыбнуться. За эти дни лицо как будто одеревенело. «Привет», — чуть расслабился Марис. «Здорово ты нас всех напугала. Знаешь, кто напал на тебя?» Отрицательно покачала головой. «Как раз тогда, когда я задержался и не смог проводить тебя», — сокрушенно проговорил друг. «Словно специально следили. Но ты не унывай. Мы тебя на ноги быстро поставим». Он сжал мою ладонь и улыбнулся. В палату вошел Яков Иванович, как всегда шумный и торопливый. «Ирочка, как мы рады, что все обошлось!» Грохнув пакет с яблоками на тумбочку, он шумно отдышался, словно только что сдал нормы ГТО. «Не представляешь!» — доверительно наклонился к моему уху шеф. «Чего мне стоило, чтобы эти эскулапы разрешили тебя навестить?» «Мы позвонили твоим родным», — перебил его Марис. «Скоро приедут мама и сестра». «Не надо было». Я представила, как они расстроятся, и от этого стало горько. «Не люблю, когда меня начинают утешать», подбирая правильные слова. «Лучше пережить боль в одиночестве». «Как так?» – удивился коллега. «Нет, нельзя ничего скрывать от семьи. Это неправильно». «Иришка». Яков Иванович понурился. «Я беседовал с врачами. Мы не один месяц работаем с тобой. Девушка, ты сильная, выносливая. Не стану от тебя ничего скрывать. По-моему, так будет вернее. Лучше сразу правду матку рубить, чем по капле выцеживать, якобы для твоей пользы. Перелом тяжелый. И будешь ли ты ходить, шансы 50/50. Но я консультировался с нашими светилами, даже в Москву дозвонился. Прогноз в целом хороший. Если будешь следовать всем рекомендациям врачей, сможешь ходить. Эх, не поверишь. Шеф потряс в воздухе кулаками. Жаль, что тот бандит помер. Сам бы ему шею свернул. Надо же, с молодой девчонкой вот так. Но ты не унывай. Мы своих в беде не бросаем. О реабилитации я уже договорился. Только выздоравливай. Сердце переполняло благодарность. Искреннее участие и забота коллег дарило надежду, что все и правда будет хорошо.